Неплохо. Неплохо. Яся. Как? С руками. Давай приколимся, браза. Как будто это дело первого раза, первого класса. Будто это испытание нас, но кому-то, как и прежде, не хватает. Летая баса, а ты врубайся дальше между звука. Это базука, береги голову, брат, береги ухо. Золото не все, не будь как муха. Будь сильным духом, братуха. Не все здесь так пусто и тухло. Но фонит, как будто что-то протухло, болит. Как будто там внутри полнейшая разруха. А может быть не одному так туго. Но музыка спасает и уже не так уж грустная, пусто. Я говорю любовь, но это никому не нужно. Все хотят так дня, но им потом становится так душно. Это испаряется, как грязная лужа. Остается лишь то, что действительно нужно.